Стоит только выпустить на волю человеческий гнев, и обратно его уже ничем не загонишь. Напугайте нас как следует, и мы способны на что угодно. Полицейские приехали очень скоро, но когда они попытались оттеснить нас, спасти его от нашей ярости, мы едва не взбунтовались. Как же его звали? Вылетело из головы. Саша подсунула мне напечатанную на следующий день в газете статью про него. Но с меня хватило и одного взгляда, брошенного на заголовок. Поклонник полуночи хотел, чтобы уход из жизни его героя Филиппа Стрейхорна стал таким же славным, как и его фильмы. Собственная злость пугала меня. И страх тоже. В лимузине на обратном пути с кладбища в компании Саши и Стрейнхорнов я продолжал молчать даже тогда, когда старик вдруг забубнил. Конечно, очень жаль, что так вышло, но лично я ничуть не удивлен. Хоть он и был моим сыном, произошедшее меня нисколько не удивляет. В самом деле нельзя же снимать такие фильмы, как снимал Филипп, и при этом ожидать, что твои зрители сохранят здравый рассудок. Они были порочными, и эти фильмы, и люди, платившие деньги, чтобы их посмотреть. А все случившееся просто плоды этой порочности. А что же тогда, по-вашему, хорошее кино, мистер Стрейнхорн? Он явно не привык, чтобы ему задавали вопросы, особенно женщины, поэтому, прежде чем ответить Саше, он смерил ее внимательным взглядом. «Хорошее кино, гражданин Кейн, седьмая печать, даже к северу через северо-запад очень хороший фильм, возможно, даже великий фильм». Саша, сидящая в кресле напротив него, слегка подалась вперед так, что их лица оказались совсем близко друг от друга. «Тогда, может, заодно назовете несколько хороших книг?» Такая ее близость была ему явно не по душе, но он не сдавался. «О, даже не знаю. Ну вот, Киплинг, например, неплох. Я как раз недавно его перечитывал. Ивлин Во. А почему вы спрашиваете?» «Тогда насчет хорошей живописи?» Миссис Стрейхорн коснулся Сашиного колена. «А почему вы спрашиваете, дорогая?» «Ваш сын своими фильмами пытался добиться чего-то довольно странного, нового и жизненно важного. А вы о деле всей его жизни только и можете сказать, что его работы порочны». Мистер Стрейнхорн сложил руки на груди и с жалостью улыбнулся. «По-видимому, Саша, вы читаете слишком много критических обзоров. Филипп стал очень богатым человеком, угождающим вкусом 12-13-летних подростков нашей несчастной страны, не более чем жалкой унцией воображения и годовым запасом цыплячьей крови. И не было в его полуночи ничего жизненно важного. Как, по-вашему, кого вы пытаетесь обмануть? Да, согласен, швырять младенца с балкона действительно довольно странно. Но это совсем не та странность, что у Феллини, его 8,5. Я всегда относился к успеху Фила с уважением. Он решил что-то делать и делал это хорошо. Но если кто-то из вас заблуждается, принимая его достижения за что-то серьезное и высокохудожественное, а тем более стоящие,